Лето улыбнулось им внезапно и щедро, как забытое детское счастье. После блужданий в сером царстве туманов и болот, где воздух был густым, как кисель, а деревья шептались за спиной, они вышли в громадный световой колодец, и мир заиграл красками. Свет лился с невидимой вышины, отражаясь от наростов на исполинских секвоях, рассыпаясь тысячами бликов по прохудившимся крышам домов, по остову сцены, где когда-то пели пионерские песни, по одуванчикам, смешно проросшим сквозь трещины в асфальте. Это место дышало памятью о другом мире, том, где трава пахнет детством, а в воздухе висит звонкий смех. Гигантские деревья, словно заботливые стражи, образовали идеальный круг, не пуская внутрь ни клочка тумана. Их стволы, украшенные серебристыми наростами, перебрасывались солнечными зайчиками, будто играли с гостями. Даже воздух здесь был иным. Легким, пахнущим нагретой хвоей и спелыми яблоками. Люди, утомленные тоской по свету, не верили своим глазам. Они тыкали пальцами в ромашки, снимали потрепанные куртки, подставляя тела теплому, настоящему светилу. Казалось, само время замедлило здесь свой бег, храня этот осколок потерянного рая. Их гиды-привратники были явно польщены полученным эффектом и лишь смиренно провожали их от одного чуда к другому. Сами себя они называли адаптантами, и никто из них еще не проболтался, как сюда попал. Лысые десятка звали их коротко – адики или просто черти. Жили адики – здесь уже больше 10 сезонов, не раз пережив голод, чуму, войну и смерть. Эти циклы сменяли друг друга в хаотичном порядке. Сезоны не были в полной мере годами. Их продолжительность пока не удалось измерить из-за изменчивого влияния схождений на природу. Так адаптанты называли моменты, когда границы между разными мирами истончались, позволяя реальностям просачиваться друг в друга, смешивая сезоны мироздания и формы жизни. Небо тоже не всегда было доступно к наблюдению. Часто шел дождь или на небосводе висела злыдня. Луна с тем самым тяжелым взглядом, особенно активная в сезон смерти, когда начинало казаться, будто тени двигаются сами по себе. Схождения приходили хаотично и могли длиться от часа до суток. В этот момент природа замирала, известные законы физики отправлялись к черту, и получалась дыра в реальности от метра до нескольких километров, ведущая бог знает куда. Очевидно, результатом одного такого схождения и стало появление тут целой половины детского лагеря. Однако, пару раз адаптанты становились свидетелями и более странных проявлений, принадлежащих совсем уж к чуждым местам. Один раз явилось морозное метановое облако, выдутое через метровую трубу из ниоткуда и выкосившее несколько квадратных километров массива. А другой раз пошел натуральный дождь из соляной кислоты. Вообще странно, но это самое «тут» не имело единого названия. Местные звали его «фронтиром», «проводники» — «пастью», а новички — «чистилищем». Адиков было много, но жили они здесь разрозненно, небольшими группами по 10-15 человек, и на то было железное правило. Когда где-то одновременно собиралось больше дюжины людей, приходило нечто, что все со страхом называли «разделителем», и устраивало неостановимый кровавый погром. Адики были экспертами по выживанию и поэтому со временем нашли способ обходить это ограничение. Они поняли, как усыплять людей впрок и хранить их словно катки с огурцами. Левый и правый, как представились чуть позже их экскурсоводы, показывали им гостевые домики, в каких Юра сам бывал не раз по молодости, рассказывая пацанам страшилки и устраивая бои подушками. Теперь, блаженно улыбаясь, в них спали инженеры и механики, биологи и генетики, повара и ветеринары. Все обязательно посменно. Юру тогда замутило. По людям ползали многочисленные серебристые букашки, чистя, кормя и обихаживая своих хозяев и носителей, а помещение было заполнено странной структуры паутиной. Такие комнаты назывались «мертвыми», и вход в них был строжайше запрещен, однако располагались они в тех же домах, что и смены простых людей. Даже скрежет и писк через стенку было слышно. Узнав такие подробности, четверка выживших, не сговариваясь, устроила ор и велела вести их в другой форпост, где людей не кормят тараканы и не пеленают пауки. Адики в ответ лишь смешно хлопнули по бедрам и синхронно спросили у старшого, рассказал ли он новичкам об оплате. Тот пожал плечами и ответил, что было некогда, обстоятельства сложились не лучшим образом. Юра, конечно, помнил обещание братца, что по деньгам не обидит, и что озвученная цифра была неадекватно высокой, но да и шло бы оно все это козе в трещину. Он-то здесь за Лизой. Но тут блеснуло оно, золото. И даже у Юры на секунду перехватило дух. Это был крупный, плоский, гладкий самородок с алым отливом, лежащий на ладони улыбчивого левого. По его словам, половина такого шла за отработанную вахту в месяц, и 1/10 причиталась за каждую неделю сна. На вопрос Дамира о том, самородное тут золото или россыпью, правый гордостью заявил, что оно органическое. После немой паузы Фания сказала, что золото не является органическим элементом и нет ни одного существа, покрывающего себе им кости или панцирь, на что левый переглянулся с правым, и они с улыбкой спросили, в каком именно из миров. И началась словесная свара. Воспользовавшись суетой, Юрий обратился к правому с просьбой указать, где можно найти Елизавету Бегову, агронома, прибывшего сюда 3 месяца назад. Тот сказал, что агрономов у них как раз нет, именно поэтому и прибыла Фания, а большую часть работ выполняет некий агрокомплекс, но он точно сможет ему помочь с поисками завтра, потому как сейчас хлопот будет предостаточно. Впрочем, увидев замешательство парня, он добавил, что смертей за последнее время у них не было, и девушку могли перенаправить на другую работу. В тот день он так и не смог уснуть от волнений. Вдобавок страшно чесалась очищенная от материнской колонии голова. Жужжащая пакость, похожая на гипсовое дырчатое гнездо с огромной шипастой мокрицей, с треском оторвалась у него от головы, унеся добрую половину волос. Дядька и старшой исчезли, обсуждая условия оплаты, а от обалдевшей Фании он мало чего добился. Лагерь жил своей жизнью, и солнце еще долго глядело в его световой колодец. Природа тут была земная, исконная, и почти все чужеродное и опасное обходило стороной кольцо тумана, где буйно росло белое сено. Здесь было много посадок. Абрикосы и груши прекрасно росли на гигантских грибах-террасах выше уровня домов, а на свободном пространстве газонов цвела картошка, смородина и многочисленная зелень. По земле ручейками сновали рыжие бусины, а в воздухе вместо пчел кружились золотые шарики с крыльями. В центре колонии стоял маленький, но абсолютно настоящий райский сад. Кипарисы соседствовали с яблонями в цвету, раскидистую калину обвивал настоящий виноград, молодые дубы порастали орхидеями и розами. Юрий знал, что таких сочетаний не может быть в природе там, дома. Но ведь тут не старушка Земля, верно? Внимание Бегова привлекли двое рабочих, гнавших расходники в загон. Чуть позже их очистят и пристроят к делу, будь то пашня или иная силовая работа. Один из рабочих помахал Юре рукой, тот смутился и узнал его. Это был мужик, показавший им по просьбе Левого принцип работы золотой печенки. Круглого червя, который жил в теле человека и образовывал золотосодержащую взвесь. Юру передернуло. Мужик тогда задрал футболку и показал торчащий сбоку аккуратный розовый сосок, надавив на который смог получить крохотную капельку с золотистыми крупинками. «Главное знать, чем кормить, и золото будет у всех», — улыбаясь, говорили в унисон левый и правый, входя в местный хлев и показывая Бегову подопечных. На вопрос трудящихся, а есть ли у самих адаптантов такие же печенки, те лишь загадочно говорили «да, но в других штанах». О подробностях никто так и не уточнил, так как все рассмотрели обитателей в стойлах. «Вот тут у нас яичники несутся, тут молочко, а вон там мяско растет. Чуть дальше, вон там, в крынке сыр плавает. Видите, как плещется?» Неизменно улыбаясь, сказали лысые мужики в мантиях. Стояла тишина, прерываемая лишь естественными звуками, а потом... Дамира стошнило. Следом за ним выбежала Фания и учитель химии. «Видимо. А где, собственно, все остальное?» — сказал зеленее Юра. Увиденное им напоминало бьющуюся в конвульсиях требуху, развешанную на крючьях и паутине. «Не выжила!» — с искренним вздохом ответили гиды. «Уж сколько раз пробовали вести семенным материалом и в дегидрированном виде, а все одно не выжило. Пока так перебиваемся, корма мало, вся надежда на вас будет. Ой, погодите, что ж вы прям на пол? Ой, у нас ведь пакетик с собой есть». Юру скорчило на кровати от отвращения, и он рыгнул. Слава богу, один, а то стыда не оберешься. Он выпил воды из графина и выглянул в окно. Горели самые обычные уличные фонари, орали сверчки и лягушки, где-то тихо играла гармонь. Он прислушался, и ему показалось, что среди родных напевов он различил что-то иное, но смутно знакомое. Да, так и есть. Где-то далеко-далеко звал бессмертник, и его гомите ровно ложилось на то, как тихо плачет гармонь. Ночи здесь долгие и темные, а ждать до завтра целая пытка. Шальная мысль кольнула Юру, и он, оглянувшись, вылез в окно, ступив прямо на клумбу. Небеса не разверзлись, и неведомые твари не пришли, чтобы забрать его. Он сделал шаг, затем еще и еще. Вот она, дорожка, посыпанная песком, вот бордюрчики из битого кирпича, вот металлическая урна и лавочка. Весь лагерь. А точнее, его половина. Шесть домиков, один из которых пуст, немного пристроек, да кирпичная двухэтажка администрации. Лиза должна спать где-то здесь. Он найдет ее сегодня, а утром извинится перед гидами и попросит разбудить. Все же люди должны понять. Свет был далеко не везде, и поэтому Юра запасся карманным фонариком. Первый дом. Двери не заперты и хорошо смазаны. Половицы громко скрипят, но если прислушаться, можно поймать неровный шум, похожий на волны. Это дышат люди и трудятся няньки. Одна, другая, третья, четвертая комната. Рабочие спят с улыбками, ровно и спокойно. Серебристые бусинки неведомых созданий катаются по ним и полу, как шарики ртути. Она не здесь. На выходе он ухмыляется, думая, как странно, что лагерь никто не стережет. И, открывая дверь, встречается с ними взглядом. Небольшие, не выше дворовой собаки, но их семеро, стоят полукругом. Ни пауки, ни ящеры, ни неведомые чудища. Лохматые длинные тела, умные морды, высокие холки, похожие на шерстяные гребни, черные мокрые носы, передние лапы прижаты к груди. Юра вспомнил смешную фразу гидов: «А вот деточки нам собачков слепили ночью, ходят стеречь». Что за деточки и как именно они их слепили, Юра даже и знать не хотел. Звери двинулись быстро, синхронно, без рыка и прочих угроз. Их движения заставили человека попятиться и прильнуть спиной к двери, но та открывалась наружу. Мгновение, и он ощутил, как челюсти мягко сдавили его руки, ноги и шею. Каждая пасть прильнула к чему-то, удерживая, но не калеча. Тонкие пальцы загуляли по карманам. На пол посыпалось содержимое, и морда на длинной шее заглянула ему в глаза. А затем все прекратилось. И Бегову открылось нечто удивительное. Семеро собачков, поджарых, стройных зверей с длинными шеями и мощными хвостами, сидели вокруг горки вещей, выбранной у него из карманов. Они водили мокрыми черными носами и по одному кидали предметы в сторону, пока в центре не остался ошейник малыша. Существа смотрели на него, как на неведомое сокровище, жадно втягивая воздух, и, присмотревшись, Юра понял, почему. На их шеях красовались почти такие же, сделанные вручную, кожаные кольца с аккуратными гравировками. Внезапное понимание обожгло его. Эти ошейники сделала сама Лиза. Юра осторожно поднял ошейник малыша и несколько раз повторил существам имя Лиза, а затем, расхрабрев, ткнув им в нос, сказал: «Ищи». Псы смотрели на него секунду, а затем одно цапнуло предмет зубатой пастью и ринулось к саду. Юра помчался за ним, едва поспевая за серым силуэтом. Поворот, другой, третий. И, споткнувшись в темноте о камень, он упал. Чертыхаясь, поднялся, и его слух уловил знакомое «Гомите» где-то совсем рядом. Верно, в зыбком свете фонаря шестеро стриженных расходников толпились вокруг пугала с той самой шляпой, а с неба, словно узорчатая шаль, на них опускался бессмертник. Громадное, похожее на рваную паутину и морскую лилию существо с центром из мертвой лиды зависло в метре от расходников, растянувшись между деревьев. Оно опустило человеческую голову, словно ища кого-то, и кровавые инструменты на ее шее протянули многоголосое «Гомите». Лицо рыскало, проворачивалось из стороны в сторону, тычась в панцири и коросты, розовую кожу и лохмотья одежд. Но расходники были инертны. Лида пела мертвым, все еще желая найти свою дочь. Воспоминания снова и снова гнали это создание на поиски самого родного существа. И Юрий Бегов ощутил с ней внезапную солидарность. Он тоже кричал свое «Гоните» и искал любимого человека. По инструкции он должен был сообщить о происходящем ночному дежурному, но это бы с корнем выдало его ночной поход. Ветерок качнул пугало невесты, и женихи накренились вбок. В бледном электрическом свете мелькнуло то, чего Юра боялся. Нежное, почти не тронутое порослью, девичье лицо. Было далеко, но Юре казалось, что губы Риты едва заметно движутся, шепча заветная «мамочка» раз за разом. Он отвернулся и пошел по следам на дорожке, не желая знать, что будет дальше, но понимая, что одно слепое, бледное лицо обязательно скоро найдет другое. «Гомите» прозвучало ему вдогонку, когда он снова нашел следы пса. «Гомите» протяжно и требовательно раздалось вновь, и Юре показалось, что ему вторил всхлип, когда он входил под сень деревьев райского сада. «Гомите» разносилось в воздухе, когда первые люди бежали к загону расходников, а Юрий лез вглубь через заросли ежевики. «Помоге!» жалобно скрипело создание, пытаясь зубами разлепить глаза дочери. И, наконец, что-то с силой вырвалось из горла женщины, и два голоса матери и дочки заорали: «Помогите!» переходя на ультразвук. Юра опустил за собой ветки и посмотрел на ожидавшего его зверя. Ошейник малыша призывно блеснул в полутьме. Инженеру Пихареву снилась жена. Не та старая мымра, что осталась со спиногрызами в своем Мухосранске, а новая. Та, что полагалась ему по выслуге лет буквально через две недели. Пихарев работал уже вторую смену и знал, что к пробуждению им подгонят девушек из Азии. Робких, покорных и ласковых, как обещали проводники. Одна такая как раз танцевала перед ним, когда он лежал на подушках. Тонкая, смуглая. В развивающихся по ветру одеждах она призывно двигала бедрами, все приближаясь и приближаясь к своему падишаху. Вот ее алые губки касаются его небритой щеки, вот ее горячий язычок трогает мочку уха, и сладкие уста томно шепчут: «Мой господин, я вас хочу». Ее тонкий визг буквально вырвал его из сна, заставив обмочиться. Инженер забился от боли, повалился на пол, порвав паутину, и проснулся. Проснулись и иные. Проводник-доктор, который на самом деле был Иванов. Учитель химии по фамилии Арабчук. Физик Дягилев. Охотник Смоленцов и его две жены. Повариха Савина и ее несовершеннолетний сын от второго брака. Впервые за 10 сезонов произошло немыслимое. Из нерушимого сна не по графику выпали 54 человека. Спустя минуту с момента, когда Пихарев упал с кровати над лагерем отдыха имени Лизы Чайкиной, ревела воздушная тревога. У Бегова было странное ощущение. Страх и трепет, словно бы он входил в старый намоленный храм. Каждая ветка, каждый куст и лист были частью узора и ритуала. Каждый корень и цветок частью ковра. У него рука не поднималась что-то рвать или резать, и он мог лишь аккуратно отгибать их в сторону и искать путь. Парень немало постарался, раздвигая в стороны молодой бамбук, увитый лозами, и освобождая своему спутнику путь. Он заметил, что зверь тоже предельно аккуратен и словно бы соблюдает здесь некие строгие правила этикета. Каждый раз, когда чаща наглухо преграждала ему путь, он опускал на землю ошейник и садился на задние лапы, как кенгуру, ожидая человека. Затем, когда Юрий находил или создавал проход, грациозное создание аккуратно брало лапами ошейник и трусило дальше во тьму. Юрий заметил, что, выбравшись на открытый участок, существо странно запрыгало, словно стараясь не наступать в лужи, и, приглядевшись, парень понял, что земля как будто движется. Словно ручейки, по ней катились сотни тысяч мелких капелек, похожих на виденные им ранее. Капельки были твердыми, оранжевыми, рыжими и красными. У них не было ног, а тело казалось странно холодным и скользким. «Множество», — сказал Юрка вслух и нарушил первое правило Старшова. Его рука легла прямо в стремительный поток созданий, и мелкота закружилась, огибая кисть великана. Ощущение было странным, но приятным, словно его руку омывал мягкий прохладный поток. Юрий оторвал кисть от земли, и часть совсем крохотных существ осталась на ней, заскользив вокруг ладони, словно малюсенькие рыбки. Удар сердца. И малыши, раскрыв прозрачные крылья, упорхнули во тьму. Юра поднял взгляд и осмотрелся. В сердце сада у крохотного родника росло доселе невиданное растение. Крученный ствол, словно бы свитый из множества разных стеблей, был согнут неведомой силой. Раскидистая темная крона на ощупь походила на мягкие волосы и словно бы танцевала без единого ветерка. Зверь, которого Бегов уже мысленно назвал псом, юркнул вверх по стволу и исчез в вышине. У человека так же ловко не получилось. Ствол был буквально покрыт потоками множеств. Одни ползли вверх, исчезая в отверстиях. Другие стремились по спирали вниз, и ухватиться было просто невозможно. Ошейник малыша висел на небольшом сучке где-то посередине, и человек невольно потянулся к нему. Мелькнула зубатая пасть, и из кроны появилось с полдюжины любопытных морд поменьше. Ошейник мгновенно втянулся наверх, а Юра сплюнул в сердцах. «Сука! Да ёб вашу мать! Я додумаю, чё вы тут такие добрые да умные, сказок, блядь, пересмотрел! Идите вы все нахуй, псины сутулые!» И он показал дереву с пёсьим гнездом неприличный жест. Стало чуть заметно светлее, где-то позади зажглись прожекторы, и тревожно загудел ревун. Юра резко повернулся, и его взгляд что-то поймал. Он снова обернулся и посмотрел на растение, даже не обращая внимания на то, что снаружи уже орали громкоговорители, призывая всех экстренно прибыть на посты. Что-то было в увиденном им, что-то, что поймал мимолетом его глаз, но напрямую не узнавал разум. Это как с оптическими иллюзиями из журнала «Мурзилка». С виду одинаковый узор, а внутри картинка. Юра мотнул головой, как в прошлый раз, и что-то снова кольнуло его сердце, но мозг опять не успел за ним. Еще, еще и еще раз. Ничего. Снова с увеличением радиуса и медленней. Сзади хрустнуло. Он подпрыгнул. Там стоял десятка. Одна рука на поясе, вторая что-то держит за спиной. Братец шел, уверенно ступая между потоков множеств, и его лицо было все время в тени. Улыбка, оскал, ухмылка. А сзади нож, палка или какая-то местная дрянь. Пролетел калейдоскоп мыслей в голове Бегова. Его тело напряглось, готовясь к схватке, но Владимир молча прошел мимо, перекинув то, что держал за спиной, на грудь. Юра приготовился к хлопку, броску, жгучей вспышке боли, чему угодно, но не этому. Владимир присел на колено у дерева и положил к его корням крохотный букетик полевых цветов. «Нет, нет, нет, Вов, блядь, нет!» У Юры брызнули слезы. «Мразь! Ублюдок, ты же обещал!» «Я тебя ни разу не обманул, братец». Владимир стажен притронулся двумя пальцами к губам и передал поцелуй куда-то чуть пониже двух отметин на стволе. Он встал и продолжил. «У нее был разрыв печени и отек мозга. Мы сделали, что могли, по ту сторону. Черти совершили чудо по эту, но этого было недостаточно. Лекарство не возымело долговременного эффекта. Повторить его мы не смогли. Меня не было 3 месяца, потому что я дохаживал Лизу». Юра наконец-то увидел. Поворот головы, сидячая поза, линии смазаны, словно у восковой фигуры, обожженной у костра. Все это было тут, в гладкой, словно глянцевой коре. Все это миллионы раз видел глаз, но мозг отказывался принимать. В последние дни она не помнила и не звала никого. Она лишь была в саду и говорила: «Сколько ж здесь работы, вот бы еще чуть-чуть времени, вот бы остаться». И ей разрешили. Где-то там, в прошлой жизни, за стеной деревьев раздались частые автоматные выстрелы и хлопки гранат. Юрий сидел у корней и гладил знакомые черты. Вспышки осветительных ракет меняли свет, и казалось, что Лиза движется и дышит. Казалось, он даже чувствовал ее запах, а течение множеств напоминали струящееся на ветру платье. Рука братца легла на плечо. «Теперь она повсюду. Теперь она здесь всегда, в воздухе, в корнях, в цветах, в этих ярких малышках. Она будет рада тебе. Рада тебе всегда. Ты ведь хочешь к ней?» Совсем рядом что-то гулко грохнуло, и сверху посыпались множества. Где-то сзади полыхнул огонь, и первые крики боли огласили колонию. Полог сада порвался, и, пятясь спиной внутрь, ввалился старшой. В руках его было тяжелое горячее орудие с длинной звенящей лентой. Он окинул помещение взглядом и мигом приметил их. Бледного, стоящего на коленях зоотехника по фамилии Бегов, и кого-то еще, державшегося в тени раскидистого дерева. Юрий медленно повернулся к нему лицом, и старшой сразу заметил что-то неладное в его глазах. Взгляд был осоловелый, а зрачки расширены до предела. Юра был не совсем здесь. «Юрка, ты чё расселся? Эвакуация, живо, бля!» Старшой, которого на самом деле звали Войтек, рванулся к Юрию, схватил его за плечо и дернул на себя, но так и не смог сдвинуть. Кто-то с другой стороны держал его крепко-крепко и не хотел отпускать. «Ты? Сука!» – прошипел старшой. Из темноты негромко хлопнул выстрел, и лысый здоровяк скорчился, выронив пулемет. Владимир сделал еще шаг, выходя из-под полога мягких ветвей, похожих на волосы, и снова выстрелил. Войтек отскочил и тут же вынул пистолет. «Юр, там разделители, они всех убьют, ты не понимаешь, никого не останется, бежим, лодка еще есть!» «Бегов, братец, ты не умрешь!» «Не слушай его, блядь! Ты не сможешь умереть! Такие, как Лиза, больше не умирают, они живут вечно!» «Вечно, Юрка! Пацан, не слушай его, он тебя одурманил!» «Вечно вместе, снова вместе!» «Да похуй!» — рыкнул Войтек и грянул выстрел. год назад. Когда ты ему скажешь? О чем? О нас, Лиз. Вов, пойми раз и навсегда, никаких нас не было и нет. Интересно, а последние 5 лет тогда что было? А прошлым летом? А месяц назад? А вчера тогда что было? Вов, ну мы уже говорили. Лучше все прекратить. Рано или поздно он заметит. Лиз, ну почему? Ну мы же с тобой со школы еще знаемся. Вот именно, десятка. Со школы. А ты как был нищим оболтусом, так и остался. И не поменяешься. Никогда. 6 месяцев назад. Он заметит. Тише, Вова, пожалуйста, тише. Я соскучился, Лиз. Я так соскучился. Где ты был? Мы с Юркой тебя уже похоронили. Ох, не здесь, пожалуйста. Вовочка, только не здесь. Мы же на пороге прямо. Милая, миленькая моя, рыжик мой, у меня теперь деньги есть. Хорошие деньги. Большие деньги. Все куплю. Царицей будешь. В город уедем. Квартиру хочешь трехкомнатную? Хочешь, а? Хочешь? По глазам вижу, что хочешь. Только потерпи, горячая моя. 5 месяцев назад. Проваливай. Лиз, Лиза, не пущу. И бабки свои забирай. Ну, Лизонька, пошел нахуй со своей Лизонька. Ты знаешь, сука, ты знаешь, что у меня уже больше месяца задержка? Как? Чего, Лиз, я не понимаю. Дурак, я как Юрке объяснять буду? Я устрою все, деньги все решат, Лиз. Доктор, любого доктора найдем. Я ж теперь деловой человек. Да катись ты нахер, говно деловое. Я теперь знаю, как ты свои деньги зарабатываешь. У тебя руки по локоть в крови, и люди рядом с тобой пропадают. Лиз, ну все не так. Пошел вон! 4 месяца назад. Пожалуйста, прошу, поехали со мной, а? Лиз, ты не знаешь этого человека. Здесь скоро камня на камне не останется. Он все скупает, все жжет и гребет под себя. Последний раз говорю, вали, а то закричу. Ну, кричи, кричи, дура! Тебя никто не услышит! Тут подыхает все, страна твоя подыхает! Да и муж твой, Юрка, дурак, подохнет скоро! Пусть еще больше на быков здешних порычит! Молчи, дура! Спасти ж тебя пытаюсь! Вы зимой что жрали? Картошку? А теперь где ее взять? Земля от холода не родит, померзло все к хуям! А цены в магазине ты давно видала? Голод в мире, Лизонька, всем жрать нечего! Вас самих скоро тут собаками травить будут, попомни мои слова, а! 3 месяца назад. Иванов, ну, доктор, родненький, сделай, что можешь, а, молю тебя. Я готов хоть кровь свою отдать, хоть печень, бери, что надо, а. Владимир, я вам устал говорить, что это не в моих силах. Я здесь все, что мог, то сделал. Хорошо, что сам с той перестрелки жив остался, рисковая твоя башка. А что девка эта жива до сих пор, так вообще чудо господне. Ее бедную и били, и насилили, и она ребенка потеряла на ранней стадии. Из-за чего, ты говоришь? Из-за собаки, господи, блядь. Да что ж за народ-то пошел такой, а? Любые деньги, Иванов! Да не в деньгах дело, дурак простреленный. Я бы и рад помочь, но ни лекарств, ни оборудования, ни методик я не знаю, а? Хотя, ты вот что... Возьми меня проводником, ну, типа подмастерьем. А я девку твою в кадровый состав запишу. Может, там, за бугром, эти черти чего и наколдуют. Ну, по рукам, а? По рукам. Только нести ее сам будешь, имей в виду. 2 месяца назад. Ненавижу! Лизонька, ну остановись, умоляю. Прочь. Он ведь от него был, да? Не твое дитя, поэтому ты и вырезал его. Лиз, ну, по-другому никак. Либо ты, либо ребенок. Мы даже тут ничего сделать не смогли. Я ж за тебя в любую драку, в любую мясорубку, ты ж знаешь, мне не важно, чей ребенок был. Я только тебя люблю. Ублюдок. Я все про подстилку твою городскую Фанию знаю. А про то, как ты сам Элитку и дочь ее в соседнем поселке пользовал, думаешь, не слышала? Лизонька, ну, милая, пожалуйста, надо принять лекарство. Ты не в себе, ублюдок. Ненавижу. один месяц назад. Владимир, наше терпение на пределе. Мало того, что вы взяли стажера, поставили нам некачественного специалиста, так еще и мы тратим на него значительные ресурсы. Это контрпродуктивно. Мы рассматриваем вопрос о смене нашего ключевого проводника на знакомого вам Войта Каковача. Господин администратор, ну как же так? Я ведь так долго... Блин, ну столько людей, столько грузов, и все быстро и без заминок. Да, но в последнее время нас тревожат ваши данные. Вы больше не в топе. Есть люди более эффективные по показателям. Однако ваша подруга и ее положение натолкнуло меня на одну любопытную и очень выгодную схему. 15 дней назад. Симбиоз прижился, но эффективность стационарного агрокомплекса ниже ожидаемой. Впрочем, это все равно более чем похвально, Владимир. И заметьте, мы не спрашиваем о ваших методах, но ценим результаты. Нам все равно понадобится агроном для мобильных работ. Вы знаете такого? Ну, отлично. Больше. Что, простите? Мне надо больше. Золото. Червяк, как у местных. Ну, вы же знаете, что золотоносный червь полагается только штатным сотрудникам и не должен выходить в старый мир. Впрочем, учитывая ваш уникальный вклад, смелость и инициативу, мы можем попробовать согласовать эту сделку на условиях того, что вы приведете нам кандидата на должность стационарного зоокомплекса. Вы знаете такого? Ну и отлично. А дальше воспоминания мелькали в голове десятки, словно пьяный хоровод. Лицо Люды, когда она увидела и узнала его, а он пнул ее в тумане прямо на мину. Колба с симбионтом в руке одурманенного Юра, грозный белый как мел разделитель и старшой, бившийся с ним до конца. И голова правого, когда разделитель придавил его к земле и рвал на части. Голова, как всегда, улыбалась и говорила: «Не волнуйтесь, молодой человек, мы вас обязательно найдем». Затем тело потеряло всякую структуру и лопнуло, разбрызгивая множество, а руки с ногами уползли прочь, зарываясь в землю и становясь обычными притворцами. И они его нашли. Заказчики всегда держали слово. Вот уже месяц, как утолщение под ребром росло, а бок наливался приятной тяжестью. Вот уже месяц, как на его место в лагере Лизы Чайкиной должны были прийти новые колонисты и рабочие. Вот уже месяц, как он ждал открытия своего портала. Он знал, что немногим удалось пережить хаос и укрыться далеко на севере, там, где фронтир еще не строил свои поселения. Он слышал об одноруком мужике, странно похожем на Войтыка, державшего свой гарем амазонок, об одиноком учителе физики, наладившем радиосвязь, и его друге химике, научившемся гнать топливо из крови любовников, о цветущем райском саде земных растений и разумных земных животных, ходящих там в именных ошейниках. Их он боялся больше всего. Но сейчас, когда он проснется и обратная дорога на землю будет открыта, это уже не будет иметь никакого значения. Он сможет купить все, и он сможет иметь всех. Будет важна только тяжесть в его боку и правильное питание. Буран не утихал 5 дней. Дрова давно закончились, ровно как и книги и мебель. Выходить на улицу было страшно, но нужно. Оттуда он брал снег для котелка и сучья для растопки. Холод стоял сучий, и поэтому человек большую часть времени жрал и спал в гнезде из тряпок и одеял. Изредка он подходил к радио и крутил ручку, но вой атмосферных помех вторил тому, что было снаружи. Когда прошла уже неделя, он не выдержал изоляции и решил идти. Лыжи, ватник, ружье, палатка и старый рюкзак. Направление он знал и без компаса. Но он ошибался. Через день пути снова налетел ветер, и он заплутал. Изможденный и обмороженный, он вышел из пригородного парка незнакомого города, притулившись в какой-то хибаре. Когда метель спала, он выбрался наружу и понял, что город мертв. Его бомбили долго и с огоньком. У него не было счетчика Гейгера, и потому он еще не знал, чего ему стоила эта ночевка. Он брел и брел по улицам и не узнавал ничего. Ни домов, ни машин, ни названий. Мысль о том, что при разрыве связи между мирами время в них может нестись по-разному, даже не зарождалась у него в голове. Когда метель снова усилилась, он нашел то, что раньше было большим киоском, и принялся собирать костер. Ныл и постоянно чесался правый бок. Что-то густое и маслянистое текло из него, словно молоко из вымени недойной коровы, и он боялся заглядывать под свитер. Газеты, полные даты событий, летели в костер. Лица людей из глянцевых обложек составляли им компанию. Когда он добрался до продуктовых полок, то обнаружил аккуратный деревянный ящик с примотанной скотчем стеклянной бутылкой. Крышка сразу полетела в костер. Внутри оказались крупы, консервы и макароны. На каждой пачке фломастером была выведена надпись «Прочти письмо в бутылке». Но Владимир Стажин хотел жрать, и потому, когда он жадно ковырял ножом застывшую тушенку, пивная бутылка треснула, и пламя начало медленно разъедать аккуратные строчки. Зима 1993-го стала для нас самой суровой, ведь лето мы так больше никогда и не увидели. В телевизоре танки стреляли по Белому дому, народ раскупал акции МММ, стояли очереди в Макдональдс и полным ходом закрывали могучие предприятия без шанса на выплату зарплат. А в это время, где-то там, далеко на экваторе, во время снегопада, первая льдина приплыла к берегам Багамских островов. Так, за развалом нашей Родины, за жизненными неурядицами и личными трагедиями мы не заметили главного – гибели целого мира. Очаги аномального холода появились на планете повсеместно, являясь воронками, втягивающими в себя воздух, почву, воду и даже свет. Скоро разгорелись конфликты. Кто-то где-то допустил, что погибающая страна-гигант в предсмертных корчах нажала на большую красную кнопку и сказала: «Сгорел сарай, гори и хата». Вы знаете, что было дальше. Угрозы, диверсии, скандалы, пуски ракет, пожары, взрывы, радиация, болезни, голод и хаос. И посреди всего этого были мы. Не праведники, не ангелы, а просто люди. Учителя, строители, рабочие, водители, милиционеры, жулики, инженеры и доктора. Каждый со своими проблемами и страхами. Мы строили огромные теплицы, ходили на заводы и фабрики в три смены, получали талоны на питание и зарабатывали усиленные пайки. Было нелегко. Неудивительно, что когда пошли слухи и шепотки о работе в теплом крае, многие поддались на сладкое предложение, красивые клипы на кассетах и цветастые листовки. Поддались и пропали навсегда. Такой была и я в свое время. Мне было нечего терять, и желание лучшей жизни, тепла, еды и свежего воздуха повело меня вместе с группой таких же отчаянных вслед за проводником вглубь леса. Нет, нас не ждал выстрел в затылок и могила во враге. Была лишь заполненная жарким влажным туманом низина, пройдя через которую мы все попали сюда, в чистилище. Уже потом, много позже, умники сказали, что это была одна из тех редких штук, что зовут порталами. Там, за туманом, был теплый, богатый жизнью, водой и светом мир с деревьями до небес, где можно было дышать полной грудью, охотиться, растить хлеб и строить дома. Вот только оказалось, что попали мы сюда отнюдь не как свободные люди, а как дешевая рабская сила, крепостные и просто расходный материал. Нас ждал долгий переход под дулами ружей к месту, где одни цепи сменят другие, но случай спас наши жизни и подарил свободу. Этот мир, чистилище, первобытно жесток. Он полон всего того, что готово сожрать, раздавить, высосать и заразить вас. И лучше бы вам не знать о том, что выползает в сумерках на охоту или живет в руинах городов. Нечто белое и гибкое ворвалось в наш лагерь ночью и устроило кровавый пир. Мне и нескольким счастливчикам удалось угнать УАЗ с припасами, спастись и основать базу. Увы, обратно на землю так скоро вернуться мы не смогли. Тот портал закрылся, и мы долгое время ждали и искали путь назад. Когда же это случилось? Что ж, мы поняли, что оказались везунчиками. Не знаю, сколько там прошло времени и что произошло, но встретили нас лишь холод, голод, дикость и тьма. Мы решили, что попробуем выжить здесь и остаться людьми. Каждая машина тут колесница богов. Каждый патрон их громы и молнии. А техника старого мира — свидетельство нашего былого могущества. Мы выживем. А ночью мы запираем ворота, выставляем охрану, разжигаем костры и молимся. Молимся, чтобы наши действия днем не сильно гневили тех, кто находится выше нас по пищевой цепи. Да, жизнь здесь не сахар, но пусть лучше так, нежели подыхать в холодном аду старого мира. Это послание, некоторые советы, припасы и координаты колонии мы оставим тут, в ларьке на перекрестке, недалеко от портала. Надеюсь, те, кто еще имеет силу и надежду, получат так хотя бы шанс. Ступайте с Богом, мы вас ждем. Мы выжившие, те, кто еще остался людьми.